179. Солянка Рихтера. Это семейство Марьевых. С лечебной целью используют ее семена. Растет на бугристых песках и степях Средней Азии и Ирана. Солянка – деревце или высокий куст со светло-серой корой. Побеги у солянки молочно-белые, гладкие, голые или, как и листья, с короткими щетинками, иногда очень густыми. Листья очередные, почти нитевидные, длиной 4-8 см. У прикрепления к стеблю коротко расширенные, а выше перетянутые. Прицветники короче цветков, полукруглые, травянистые. Цветки правильные, одиночные. На стебле образуют колосовидное соцветие, исходящее из оснований листьев. Листочки около цветника широколанцетные, темноватые и дымчатые, желтоватые по краю. Цветки бесцветные, белесоватые, с желтыми рыльцами в середине, тычинок 5. Для лечебных целей используют плоды солянки, заготавливаемые вместе с околоцветниками и остатками цветков в сентябре-октябре. Их надо хорошо высушивать. Из выявленных солянки двух алкалоидов изготовляют два медицинских препарата – сальсолин и сальсосолидин, действующих на организм с одинаковой силой и имеющих одинаковое терапевтическое применение. С начала 1943 года эти препараты, технически трудно вырабатываемые, стали заменять простой настойкой на 70-градусном спирте в соотношении 1 к 5, которое оказывает более активное действие на организм при тех же болезнях, при повышенном давлении крови, головной боли, головокружении и неприятных ощущениях сердца на нервной почве, особенно у женщин, климактерический период. Вообще солянка очень полезна благодаря своему успокаивающему действию. Ее применяют в народе при многих болезнях. Способы применения. Отвар 20,0 на 200,0 по пол столовой ложки 2-3 раза в день. Настойка. 1 столовая ложка измельченных плодов на пол стакана водки. По 60 капель 2-3 раза в день. Номер 180. Сосна обыкновенная. Это семейство сосновых. С лечебной целью используют ветки, шишки и зерна смолы. Сосна – род хвойных деревьев, насчитывающих 18 видов. Больше распространена обыкновенная сосна. Это высокое дерево, встречается в сплошных насаждениях, сосновых барах, чаще на песчаных почвах. В лекарственных целях используют сосновые почки и хвою, ветки и шишки, и продукты, вырабатываемые из сосны. Скипидар, деготь, канифоль, древесный уксус, а также естественную сосновую смолу, ее зерна. Сосновые почки собирают ранней весной, когда они только начинают набухать, и пока кроющие чешуйки еще плотно прижаты к почке. Эти почки срезают ножом вместе с коронкой молодых весенних листоносных побегов. Высушивают их на открытом воздухе, под навесом, на открытом чердаке или в хорошо проветриваемых помещениях. Почки сосны содержат смолу, эфирное масло, скипидар, крахмал, горькие и дубильные вещества, минеральные соли и витамин С. Применяют их в виде отвара 10,0 на 200,0, как отхаркивающее при бронхите. мочегонный и дезинфицирующий настой или скипидар, а также для